Послесловие автора. Человек эволюционировал посредством убийств. Профессор Дэвид Басс, специализирующийся на эволюционной психологии, в своей книге «Убийца по соседству» утверждал следующее. Неправда, что человек по природе является либо добром, либо злом. Человек рожден, чтобы выжить. Для выживания и размножения он должен был адаптироваться к эволюционному процессу. Он не мог выжить, будучи только добрым или только злым. Добро и зло развивались в человеке вместе. Убийство было важным для людей фактором успешной эволюции. Так он уничтожал соперников. Наши предки – это те, кто выжил в этой беспощадной адаптационной структуре. По его словам, зло – это темная природа, которая записана в наших генах. И злодей – это не кто-то особенный, а, возможно, любой, включая и меня, автора этого романа. Читатели часто спрашивают меня, почему я так одержима человеческим злом. Чтобы ответить на этот вопрос, я должна вернуться к тому моменту, когда начала интересоваться злодеяниями одного убийцы. В тот год его преступление потрясло весь мир. Весной 23-летний молодой человек, внешне вполне нормальный, убил своих родителей. Он учился в США, но, пристрастившись к азартным играм, погряз в долгах и был вынужден вернуться в Корею. Его отец ужасно рассердился на него, назвав его никчемным. Сын затаил обиду, решив убить родителей, и реализовал свой план. Он 50 раз ударил ножом отца, а мать 40 раз. Более того, он поджег дом, в котором спал племянник, и таким образом уничтожил улики. Мне стало любопытно сущность этого молодого человека. Что это за человек, который может такое сотворить? В то время термин «социопат» был еще не очень распространен. Интернет тоже не был так развит, как сейчас. Об этом юноше можно было узнать только из бесконечных новостей, каждый день выходивших в СМИ. Говорили, что он совершил преступление, чтобы завладеть имуществом родителей на сумму более 10 миллионов вон. Что после убийства он спокойно перетащил куда-то сейф и, как ни в чем не бывало, подметал двор. Что на похоронах родителей смеялся вместе со своей подружкой, а после ареста, вместо раскаяния, бесконечно врал и все время обвинял родителей, что все это из-за них. Писали, что с детства у него были признаки психического отклонения. В то время я была еще молода, поэтому мое понимание людей и их образа мыслей было незрелым. Я не могла понять особое злодеяние этого особого злодея. Более того, я даже представить себе не могла его внутренний мир и настоящий мотив убийства. У Фрейда, которым я тогда очень увлекалась, я нашла только одну маленькую зацепку. Даже у высокоморальных и благородных людей в подсознании скрываются мечты о запрещенных поступках, жестокой страсти и первобытном насилии. Разница между злодеем и обычным человеком заключается лишь в том, реализует ли он это желание или нет. Зацепку-то я нашла, но все равно не могла найти ответа. Наоборот, у меня возникали новые фундаментальные вопросы о сущности природы человека. Со временем мой интерес расширялся. Сперва психопатология Фрейда, затем наука о мозге, криминальная психология, эволюционная биология и эволюционная психология. Изучая все это, я часто представляла себе того особого злодея, которого я никак не могла понять. Юджин, герой этого романа, стал внутри меня оплодотворенным яйцом. Несмотря на это, я по-прежнему была незрелой и как человек, и как писатель. У меня не было способности его полностью понять и вырастить. Также у меня не было смелости отвечать за это злое существо. У меня было только одно желание — написать о нем. По этой причине я описала Юджина в разных лицах. В своем первом романе «Весенний лагерь моей жизни» он был отцом Чона в романе «Стреляй в мое сердце», «Пятнышком», «В семилетней ночи» О Йон-Дже, в 28 Пак Тон-Хэ. Каждый раз я включала в романы разных злодеев, но каждый раз не была удовлетворена. Наоборот, жажда становилась все больше, и на душе было тяжело. Потому что все эти герои всегда были только самими собой. Ведь описывать его, глядя на него со стороны, налагало ограничения. Я должна была стать им, чтобы показать изнанку темного леса, который таится где-то в глубине нашей природы. Чтобы описать прячущееся во мне зло, показать, в какой форме оно во мне существует, когда проявляется и каким образом развивается. Чтобы описать все это, герой должен был стать не объектом, а субъектом. После того, как я побывала в Гималаях, у меня появилось желание это осуществить. Тогда я подумала, что я смогу встретиться со злодеем, даже не сохраняя безопасное расстояние. Я предположила, что «я» в романе будет эволюционировать с авторским «я». И я поверила, что смогу описать процесс, как жертва может превратиться в хищника. Я приготовила новую тетрадь и записала в ней цитату одного человека, имя которого уже не помню. Я наконец-то встретился с самым большим врагом в моей жизни — с самим собой. Я поистине встретилась с самым большим врагом в своей жизни. Оказалось самоуверенно полагать, что я уже готова это написать. В итоге я 3 раза переписывал роман. Первый раз, когда я жила с сыном за границей во время его учебы. 2 раз, когда поехала на юг пожить на морском побережье. А 3-й, когда вернулась домой. Конечно, при работе над романом мне часто случалось исправлять сюжеты, предложения, описания, но впервые после романа «Стреляй в мое сердце» я полностью переделала всю историю целиком, причем 3 раза. Причина была только одна — я не могла почувствовать Юджина. Этот хитрый мальчик запер меня в темном лабиринте и без конца играл со мной в прятки, показывая лишь кончик макушки. Я была в замешательстве. На душе было очень тяжело, в голове царил хаос, словно я только начала учиться писать. Но больше всего я была разочарована в себе. Когда я начала писать этот роман, то верила, что я достаточно свободно мыслящий писатель. Когда я переделала рукопись в 1-й раз, я тоже была в этом уверена. Но, взявшись за нее 2-й раз, мне пришлось признать, что я, писательница, еще не разрушила взгляд на мир, основанный на морали, воспитании и нравственности, которым меня учили с детства. Я, герой романа, дикий зверь, который полностью независим от всего этого. Но еще хуже оказалось то, что я боялась, что эти рамки могут разрушиться. Хотя у писателей и предшественников я уже научилась тому, что пока пишешь свои произведения, не должен идти на компромисс со страхом. Известно, что 2-3% людей являются социопатами, а главный герой этого романа, Юджин, входит даже в 1%, который среди психиатров известен под названием «хищник», то есть «чистый злодей». Хищника можно сравнить с ястребом, родившимся в мире голубей. Его воспитали жить как жертва и подавили его сущность. Поэтому роман «Хороший сын» или «Происхождение видов» можно назвать историей о рождении злодея, о том, как обычный молодой человек превратился в убийцу. Теперь я должна ответить, почему так интересуюсь человеческим злом. Потому что в нашей природе, которую мы считаем обычным голубем, находится темный лес ястреба. Потому что я считаю, что мы должны принимать и понимать это. Иначе мы не сможем как следует противостоять нашему внутреннему злу. Злу других людей и злу хищников, которые угрожают жизни других. В этой связи я хочу верить, что Юджин, являющийся моим альтер-эго, сыграет в этом хоть какую-то роль, пусть и маленькую. Как и во всех моих романах, место действия, город Кундо, придуман мной. Лекарство, которое контролировало жизнь Юджина, тоже не существует. Если что-то и реально, так это люди, которые помогали мне в работе над романом. Я хочу выразить благодарность психиатру И. Нами, которая помогла мне вникнуть в психиатрию, писателю Ан Сын Хвану за написанную рекомендацию. Также хочу поблагодарить профессора Хван Гона и Ли Чун Сопа из университета Ыйха, капитана полиции и профайлера Квон Ириона, журналиста газеты Тона Ильбо Син Кваньона, которые помогали мне в споре материалов. Также хочу выразить признательность своей коллеге Чион, которая всегда давала мне советы и подбадривала меня. «Солнце для всех, а море для тех, кто им наслаждается». Это фраза из одного фильма, название которого я не помню. Возможно, эта книга будет для читателей не такой уж радостной и веселой. Однако я надеюсь, что она вызовет у вас интерес из-за описанной в ней истории или из-за ощущения того, что вы делаете себе прививку. Кванджу. Чон Юджон. Конец книги. Читал Петров Никита Петроник.